призрачным парусом бригантины везенья или крутанулась колесом фортуны знаменитой богини удачи. «Итак, это что у вас?» — Сивый встряхнул увесистым саквояжем. «Откупные!» — Рогатый поторопился с ответом. «Это, кстати, Бурый, а меня кличут Рогатым». Он вовремя вспомнил о необходимости представления. «Даже не буду выказывать интерес. Отчего тебе дадено такое замысловатое имечко?» — пробурчал Барри, но улыбаться не стал во избежание нечаянного давления на гостей. «Расскажите-ка нам, где обитают те ироды, что общественность не уважают?» — продолжил диалог Остапий, вертя револьвером на пальце. «Я б сказать им должно про уважение-то...» Он зло прищурился, глядя в окно. «Тут совсем недалече», — быстро нашелся с ответом Рогатый. «Пара дворов и харчевня ихняя». Он немного замялся. «Ватажная она. Да все тамошние завсегдатаи из их артели воровской», — добавил он и виновато потупился. Барри сжалился над честным жуликом и протянул ему кружку с хмельным квасом. «На-ка, вот, испей-ка». Здоровяк отразил в мимике дружеское расположение, но не улыбаясь. «А он и супостаты сейчас там?» «Там-там!» Делегаты с откупным золотом закивали им в унисон. «Хорошо!» Сивый почесал свой висок набалдашником глушителя револьвера, который заинтересовал нечаянный горемык. «Проведать придется!» Остапий выдал предсказуемое решение. «Иначе господин Феликс, великий ужасный смотритель великих хребтов, разгневается!» Прозвучали спокойные слова, заставившие посыльных в страхе отшатнуться на спинке стульев. «А вы посидите покамест тут!» После этих слов Барри спокойно связал обоих делегатов, которые не стали проявлять недовольство и даже не пытались дернуться в попытке ретироваться. Сивый с напарником спешно оделись, прикрыв полушубками офицерские мундиры, проверили оружие и сразу выдвинулись к братве Трофичей. Адрес им указан был в точности, и господам проверяющим ничего не стоило отыскать нужную харчевню. Бандитский разбойничий притон местных авторитетов встретил их закрытыми ставнями окон и запертой изнутри дверью, что обрадовало двух решительных господ. «Зато, Барри, у нашего дела доглядчиков не будет», — улыбнулся Остапий. «Давай-ка готовь оружие, ну, а я постучу», — серьезно произнес Сивый и вытащил из кобур сразу два револьвера. Барри приготовил свой обрез и вытащил из ножен рунную шпагу, подаренную господином Феликсом. Следом он сотворил немудреную руническую вязь, активируя дополнительные боевые возможности магического оружия, и кивнул Сивому, мол, давай. Бум-бум-бум! Бум-бум-бум! Остапий постучал и, наведя на дверь оба револьвера, взвел их курки. «Грузы! А, грузы!» — донеслось из-за нее. «Ленька, кого там на ночь глядь, что принесло? Суидок почитай, что все тут, а?» Дверь скрипнула засовом и приоткрылась. «Какого леша?» Хлоп, бу-бух. Грузы не договорил, упал навзничь, громыхнув безжизненным телом об пол. Лоб его заимел непредусмотренной природой отверстие, а друзья немешка ворвались в харчевню. Хлоп, хлоп, хлоп, вщх, динь, бум. На пол начали валиться подстреленные Сивым ватажники. А голова одного нерасторопного, который решил сразиться с Барри, вооружившись холодным оружием, потеряла связь с телом. Она покатилась по полу, весело подскакивая при ударах огрызком позвоночника, а тело бедолаги продолжило стоять, окрашивая стойку раздачи кровью, фонтанирующей из перерубленных артерий. Для перезарядки револьверов Сивому пришлось нырнуть за стойку, а Барри разрядил оба ствола обреза в толпу вскочивших разбойничков в атаге Трофичей.